Студия «Ардис» представляет. Александра Шервинская. «Серебряная». «Выжить в сумраке». Читает Ася Гордеевская. Глава первая. Ворота, скрипнув, открылись, и автомобиль въехал на широкую, тщательно подметенную аллею. Шлагбаум, пропустив машину, опустился, словно отрезая меня от всего того, что осталось там, в нормальном мире. Люди, учеба, магазины, путешествия, привычная обстановка. Дом, семья. Хотя теперь я уже не была уверена, что могу так назвать людей, с которыми до сегодняшнего утра жила под одной крышей. Перед глазами, как наяву, встало холодное красивое лицо новой жены отца. На ее губах играла торжествующая злая улыбка. Прямо как у классической сказочной злодейки-мачехи. «Я же говорила, что ты скоро уедешь отсюда. И вот, пожалуйста». Она перевела взгляд на два стоящих на мраморном полу холла чемодана. «Ты проиграла, Лизавета. Признайся в этом хотя бы самой себе». «А ведь я тебя предупреждала, чтобы ты не становилась у меня на пути. Помнишь? Ты не послушалась. И вот результат». «Рано или поздно отец поймет, какую змею пригрел на груди. Тогда ты заплатишь за все. Это я могу тебе обещать, и поверь, я еще никогда не была так уверена в своих словах». Я изо всех сил старалась казаться спокойной, даже равнодушной, приказав себе не то что не плакать, а даже виду не подавать, насколько мне больно и обидно. «Месть». Это слово я повторяла про себя все то время, пока мы ждали внизу отца, решившего лично отвезти меня в закрытый пансион, где мне предстояло провести как минимум год. Видимо, он хотел гарантированно убедиться в том, что меня доставили к месту назначения. Я отомщу. Пока не знаю, как, но мне не будет в этой жизни покоя, пока я не увижу на ненавистном ухоженном лице страх и отчаяние. И неважно, сколько лет пройдет, для мести не существует срока давности. «Ничего этого не будет!» Смех мачехи хрустальным колокольчиком раскатился по холлу. «Но если тебе хочется тешить себя иллюзиями, то кто я такая, чтобы тебе мешать?» «Хороший вопрос», — почти прошипела я, глядя ей прямо в глаза. «Кто ты такая, что влезла в нашу семью и разрушила ее? Если ты не знаешь ответа, то я тебе помогу. Ты дешевка, возомнившая себя королевой. Вот кто ты». Она занесла руку, собираясь ударить меня. Но тут на лестнице показался отец, разговаривающий с кем-то по телефону. Мачеха не стала опускать руку, так как это выглядело бы странно, а подчеркнуто бережно поправила выбившуюся из моей прически прядку и сахарно улыбнулась. «Идем, Лиза», — велел отец. «Попрощайся с Катей и марш в машину». «Прощай», — она помахала мне и издевательски подмигнула. «Как жаль, что мы увидимся теперь так нескоро. Если вообще увидимся», — добавила она так тихо, что услышала ее только я. Ничего не ответив, я повернулась и, громко стуча каблуками по плиткам пола, вышла на крыльцо. Водитель вынес мои чемоданы и загрузил их в багажник отцовской машины. «Ты могла бы сказать Катюше хотя бы пару слов», — недовольно буркнул отец, сверля меня сердитым взглядом. «Она так заботилась о тебе, защищала, хотя ты этого и не заслуживаешь. Подобрала для тебя лучший пансион с прекрасными отзывами и достойным преподавательским составом. А ты никогда не думал, что моя дочь вырастет неблагодарной лгуньей». «Так это она выбрала пансион?» Я обернулась, чтобы увидеть, как мачеха прикладывает к глазам белоснежный платочек. «Ненавижу. Никогда даже не предполагала, что могу так сильно хотеть кого-то убить. Хотя нет, смерть для нее — это слишком мягко. Я поступлю по-другому. Я отберу у нее все, чего она лишила меня, в том числе и отцовскую любовь. У меня впереди вся жизнь, и я никуда не спешу. У меня нет права на ошибку». «Елизавета!» Недовольный голос отца вырвал меня из воспоминаний. И я поняла, что машина остановилась перед широким полукруглым крыльцом настоящей дворянской усадьбы. «Это серебряное», — негромко проговорил отец. «Учебное заведение закрытого типа, в котором ты проведешь ближайшее время. Минимальный срок пребывания здесь — учебный год, то есть 9 месяцев. В договоре, который я подписал, оговаривается, что навестить тебя я смогу не раньше, чем в конце мая». Я смотрела прямо перед собой и думала только о том, чтобы не расплакаться. Чувство, что отец, единственный родной мне человек, предал меня, не исчезало, а наоборот, становилось все острее, разрывая сердце на части. «Руководство обеспечивает учащимся полный пансион, тем более что тратить деньги здесь негде и не на что. Тем не менее, я оставляю тебе карточку с некой суммой на непредвиденные расходы, но имей в виду, что я тут же узнаю о любой твоей трате. Мне хочется верить, что время, проведенное здесь...» «Я тебя услышала», — перебила я его. «Я могу идти?» Отец помолчал, потом тяжело вздохнул и проговорил. «Ты сейчас обижаешься, Лиза, но я уверен, что Олюшка...» «Не смей!» Я даже не заметила, как мой голос сорвался на какое-то совершенно змеиное шипение. «Не смей даже имя мамина произносить. После того, как ты привел в наш дом эту гадюку!» «Лиза!» «Ты вспомнишь этот момент, папа. Вспомнишь в тот день, когда поймешь, что остался совершенно один. Потому что здесь и сейчас ты потерял единственного человека, которому был нужен ты сам. Не твои деньги и связи, а ты, Денис Морозов. Прощай». С этими словами я вышла из машины и, не оглядываясь, направилась к крыльцу, на котором уже стояла высокая женщина в строгом деловом костюме. Там же, на самой нижней ступеньке, сиротливо притулились мои чемоданы. Всей спиной я чувствовала внимательный взгляд отца и больше всего хотела, чтобы сейчас он вышел из машины, догнал меня, обнял и сказал, что все будет хорошо, как раньше. Но вместо этого послышался звук негромко заработавшего двигателя, а затем шелест шин по гранитной крошке, которые были засыпаны дорожки. Вот и все. Я осталась совсем одна. Не только здесь, а вообще, в глобальном смысле. «Елизавета Морозова?» Я подняла голову и увидела, что стоящая на крыльце женщина, слегка прищурившись, внимательно рассматривает меня, словно оценивая, что я такое и чего от меня можно ожидать. «Да, это я. Здравствуйте. Добро пожаловать в наше учебное заведение. На ближайшие несколько месяцев Серебряное станет твоим домом». Женщина проговорила это равнодушно, почти механически. Судя по всему, эти слова она произносила по нескольку раз за день, и они надоели ей хуже горькой редьки. Она едва заметно улыбнулась мне, но в улыбке, как и в словах, не было даже тени радушия или хотя бы обычной доброжелательности. «Пойдем. Я покажу тебе территорию и объясню общие правила поведения». Она сошла с крыльца и неспешно двинулась по дорожке, даже не потрудившись оглянуться и убедиться, что я следую за ней. Видимо, это подразумевалось, так сказать, по умолчанию. Мне не хотелось начинать свое пребывание здесь с конфликта, поэтому я молча зашагала следом, чувствуя, как вязнут в гранитной крошке тонкие каблуки туфель. «Серебряная». Название, перешедшее к нашему учебному заведению от самых первых хозяев. Именно так называлась усадьба, когда-то очень давно принадлежавшая одной из ветвей древнего дворянского рода Оленевых. По преданию, один из них, увидев великолепный пейзаж, озаренный лунным светом, сравнил усадьбу с серебряной драгоценностью. Потом за поместьем окончательно закрепилось название «Серебряное». Мы не стали ничего менять, в память о прежних владельцах. Я ничего не ответила, но кивнула, показывая, что услышала сказанное мне. Женщина усмехнулась каким-то своим мыслям и продолжила рассказ. «Усадьба состоит из главного здания, в котором есть центральная часть и два крыла, и еще нескольких строений, в том числе оранжереи. В правом крыле расположены жилые комнаты воспитанников и две комнаты отдыха. В левом — учебные классы, библиотека и так называемая комната связи. Это кабинет, в котором находится несколько ноутбуков, имеющих выход в интернет. На остальной территории Серебряного мобильная связь не действует. «Как это?» — не выдержала я, так как мне всегда казалось, что в наше время связи нет только в каких-то уж совсем медвежьих углах. «Мы находимся в так называемой мертвой зоне», — пояснила моя спутница. «А ноутбуки подсоединены к мощному усилителю сигнала, но пользоваться ими можно только с разрешения администрации и под ее контролем». «Что за бред? А если мне понадобятся материалы для учебы?» «Для этого у нас есть прекрасная библиотека». Мне показалось, что в голосе женщины мелькнуло злорадство. «Интернет — не единственный возможный источник информации». «То есть позвонить я никому не смогу?» Я не спрашивала, а констатировала факт, так как предугадать ответ было несложно. «Но почему же?» Она остановилась и повернулась ко мне. «У тебя будет право на один звонок в неделю, но нужно будет заранее написать заявление на имя директора и дождаться его положительной резолюции. Разумеется, она возможна только при отсутствии замечаний и нареканий». «Тюрьма какая-то», — проворчала я негромко, но меня услышали. «Хочу заметить, что в наше учебное заведение не попадают те, у кого нет проблем с поведением», — холодно ответила мне женщина, должность которой пока была для меня загадкой. «И много тут нас таких, осчастливленных?» «Мы принимаем молодых людей не моложе 16 лет», — как ни в чем не бывало, ответила женщина. «У нас две учебные группы по 10 человек, соответственно, 20 воспитанников. 10 девушек и 10 юношей в возрасте 16 и 17 лет. Группа соответствует 10 и 11 классам обычной общеобразовательной школы. О процессе обучения тебе подробно расскажет директор во время собеседования». «А когда оно будет?» Я снова не удержалась от вопроса, так как с каждой минутой мне здесь нравилось все меньше и меньше. «Тебя пригласят», — последовал равнодушный ответ. «Итак, помимо правого, жилого и левого учебного крыла, есть центральная часть главного здания. Именно там расположены кабинеты администрации, медицинский кабинет и столовая. В отдельном здании...» Тут мы как раз подошли к повороту, и я увидела длинное одноэтажное строение. «Расположены спортивный зал, бассейн и тренажерный зал. С другой стороны главного корпуса находится такой же флигель, в котором живут преподаватели и обслуживающий персонал». «Учителя тоже живут здесь?» — удивилась я, так как почему-то думала, что на постоянной основе в этой дорогой тюрьме проживают только воспитанники. Слово-то какое, как в позапрошлом веке. «Разумеется», — женщина безразлично пожала плечами. «До города достаточно далеко. Усадьба расположена в уединенном месте, вокруг лес. Следовательно, по дорогам не всегда можно проехать на легковом автомобиле. Поэтому намного удобнее жить здесь. Тем более, что в Серебряном для этого созданы все условия. Мы не экономим на комфорте». Сказав это, она повернулась и неспешно направилась обратно к крыльцу. И мне ничего другого не оставалось, как покорно пойти туда же. Моих чемоданов на ступеньках уже не было. Видимо, их отнесли в мою комнату. Интересно, она сильно напоминает тюремную камеру? Судя по тому, что я услышала, это именно тюрьма, пусть даже дорогая и комфортабельная. Что же, если вспомнить, что пансион выбирала мачеха, это еще не самый плохой вариант. Во всяком случае, очень хочется на это надеяться. Вслед за так и не представившейся женщиной я поднялась по ступенькам и вошла в ярко освещенный холл. Из-за невысокой стойки, больше всего напоминавшей ресепшн в отеле, нам навстречу вышла симпатичная девушка, одетая в такой же костюм, как и моя спутница. «Это Елизавета Морозова. Проводите ее сначала в хранилище, а затем в жилой корпус. Здесь пока вместо вас побуду я. Вопросы?» «Будет сделано», — склонила голову администратор и кивком пригласила меня следовать за ней. В молчании мы пересекли холл, затем свернули налево и миновали несколько дверей без каких-либо опознавательных знаков. «Я Виктория, — представилась девушка. «Администратор. Ко мне можно и нужно обращаться со всеми вопросами, касающимися проживания. С 9 утра до 9 вечера меня можно найти на моем рабочем месте. Если вдруг тебе что-то понадобится в другое время, там на стойке есть кнопка. Я услышу сигнал и подойду». «Понятно», — кивнула я. «А если вы будете далеко?» «Значит, будет кто-то, кто окажется ближе», — абсолютно серьезно ответила Виктория. «Без помощи тебя никто не оставит. Можешь не беспокоиться». «Да я как-то и не беспокоюсь», — я пожала плечами. «Здесь расположен медицинский кабинет». Решив, что предыдущая тема исчерпана, продолжила моя провожатая, показывая на дверь с табличкой «Каргель ЮБ». «При малейшем недомогании следует обращаться к Юлии Борисовне, так зовут нашего доктора. Кабинет оснащен самой современной техникой. Также в наличии имеется широкий спектр лекарственных препаратов. В сложных случаях мы приглашаем специалистов из города, но такое, к счастью, случается весьма редко. Минимальный набор — таблетки от головной боли, пластырь, йод, средства личной гигиены — есть в каждой комнате. Раз в неделю в Серебряное приезжает косметолог, парикмахер и мастер ногтевого сервиса. Заявку лучше оставлять заранее, чтобы не возникало очередей. «Но хоть маникюр самой делать не придется», — невесело улыбнулась я. «А то я уже и к этому была готова». «Администрация старается сделать пребывание в Серебряном максимально комфортным», — заученно проговорила администратор. «Так как ограничение свободы передвижения уже является для воспитанников непростым испытанием. Кроме того, приглашаемые специалисты соответствуют самым высоким требованиям, и мы сами с удовольствием пользуемся их услугами». Мы пошли дальше, и я увидела совсем небольшое на 5 столиков кафе, в котором сейчас сидел один парень примерно моего возраста и читал книгу. Перед ним стояла чашка кофе и блестела фольгой разломанная шоколадка. «Воспитанники могут пользоваться услугами кафе без ограничения», по-прежнему безэмоционально пояснила моя спутница. «Это входит в стоимость пребывания. Кафе открыто с 9 утра до 8 вечера. Буфетчицу зовут Карина, и она великолепно варит кофе». «Спасибо. Это существенно примиряет меня с ситуацией», — абсолютно серьезно кивнула я, так как это действительно было так. «Без чашки хорошего капучино утро для меня было неполноценным». Папа как-то в шутку сказал, что из всех зависимостей, являющихся потенциальной угрозой в моем возрасте, я выбрала самую безобидную. Это было пару лет назад, когда в нашем доме еще иногда звучали шутки, потому что в нем не было этой змеи, новой жены отца. С ее появлением изменилось все, и исключительно в плохую сторону. Впрочем, пока не стану об этом вспоминать. Сейчас на первый план вышли совершенно иные задачи. Задумавшись, я не заметила, как мы дошли до конца коридора и остановились перед массивной металлической дверью. Моя спутница набрала на панели, скрытой боковыми щитками, комбинацию цифр или букв. Я не поняла. И через непродолжительное время зажужжал цифровой замок. Что-то несколько раз щелкнуло, и дверь открылась. За нею обнаружилась совсем небольшая комната, по стенам которой стояли высокие шкафы, больше всего напоминающие сейфы. «Здесь ты можешь оставить ценные вещи», — пояснила девушка-администратор. «Ювелирные украшения, мобильный телефон, паспорт. На территории Серебряного они тебе не понадобятся. А после выпуска, когда срок твоего пребывания у нас закончится, ты получишь их в полной сохранности. Можешь оставить себе что-то одно из драгоценностей. Остальное следует снять и положить на хранение в ячейку. Мы не поощряем подчеркивание социального статуса среди воспитанников». «Интересный подход», — хмыкнула я. «Никогда не думала, что лишнее колечко или подвеска могут как-то повлиять на статус. Впрочем, я не собираюсь нарушать правила». «Это разумный подход». Голос девушки не дрогнул. В нем не появилось никаких эмоций, словно я разговаривала с роботом. «У меня с собой достаточно дорогой фотоаппарат. Я профессионально занимаюсь фотографией и планирую связать с ней свою дальнейшую карьеру и жизнь. Надеюсь, я могу его оставить?» «Полагаю, что да», — невозмутимо кивнула девушка. В Серебряном поощряются увлечения, которые благотворно сказываются на интеллектуальном развитии, такие как живопись, литературное творчество, конструирование, пение, фотография. Хорошо, спасибо. Я оставлю серьги, мне их подарила мама. Решила я, снимая два колечка, браслет и цепочку с кулоном. Папа раньше никогда не экономил на подарках, и поэтому драгоценности у меня были только эксклюзивные, очень дорогие. Это потом все стало доставаться исключительно Кате, а мне уже по остаточному принципу. Но я готова была отдать все, что у меня было, лишь бы вернуться в то время, когда порог нашего дома еще не переступила высокая хрупкая блондинка с личиком куклы Барби и мертвой хваткой акулы-людоеда. «За сохранность вещей можешь не волноваться. Ключ от твоей персональной ячейки будет храниться в запечатанном конверте у директора. За все годы, что существует Серебряная, у нас не было ни одной претензии по этому поводу, как, впрочем, и по каким-либо другим. Мы заботимся о репутации нашего учебного заведения и дорожим ею». Я убрала в ячейку пакет с драгоценностями, паспорт и выключенный мобильный телефон, получив взамен ключ, который тут же положила в карман, чтобы не потерять.